С физпривлекательностью у Миры все было в норме. Скоро она получила этому подтверждение, самое недвусмысленное. 33-й довез ее с Пятницкой на Петровку, где работал и жил Ленчик. Работал тренером в спортклубе «Общество пролетарского туризма». Жил там же, в служебной комнате. Познакомились они прошлым летом в лагере «Красного спортинтерна». Ленчик был мировой парень, легкоатлет, альпинист. Сложен, как атлант из тех, что держат на плечах балконы. Веселый, легкий, заводной. Прям скажем, не Лобачевский, но тренеру оно вроде и ни к чему. Зато жеребец первоклассный. Заметьте, жеребец, не кобель. Это принципиальная разница. Кобель за каждой юбкой бегает, пристает, добивается. Жеребец ждет, когда предложат. И только после этого проявляет все свои рысистые стати. Назвать его любовником было бы неправильно, потому что любовь тут ни при чем. Совсем. Но когда Мира начинала замечать в себе симптомы половой депривации, тянет внизу живота, ночью эротические сновидения, проблемы с мыслительной концентрацией и тому подобное, отправлялась к безотказному Ленчику. Он был, как пионер, всегда готов и всегда на месте. Либо в зале на снарядах, либо у себя в комнате, на кровати с журналом «Смехач» в руках. Сегодня Мире было очень, ну просто очень нужно, чтобы Ленчик оказался не на тренировке. И повезло. На вахте сказали: «Товарищ Галушка, занятия в секции гимнастики закончил, находится у себя». Но это было еще полдела. Пару раз Мира являлась к нему, а дверь заперта, и из-за нее доносятся вполне недвусмысленные звуки. Ничего не попишешь. Она на него прикрепительного талона не выписывала. Поворачивалась, уходила. Однако тронула ручку. Открыто. Коротко постучала, вошла. Так и есть. Лежит на кровати с журналом. «Мирка! Здорово!» Сел, рот до ушей, полон белейших зубов. Сам по пояс голый, рельефные грудные, умопомрачительные, дельтовидные. Живот весь квадратиками, будто решеткой, из которой, того и гляди, выпрыгнет зверь. Прям картинка из атласа «Здоровый молодой мужчина атлетического телосложения». «Встать смирно!» — скомандовала Мирра. Он ухмыльнулся еще шире. Вскочил, грудь колесом, руки по швам. Ленчик знал ритуал, привык. Присела Мира на корточки. Опускаясь, не удержалась, чмокнула в гранитное подвздошье. Спустила с советского Геракла шаровары и трусы. Внимательно смотрела рабочий аппарат. С Ленчиком следовало соблюдать осторожность. Черт знает, какие шалавы к нему сюда таскаются. Красавец-мужчина тянулся стрункой, похихикивал. Исследуемый предмет быстро набухал в Мириных руках. «Вольно!» — сказала она, чуть осипшим голосом поднимаясь. Уронила бикешу. «Шаль! На старт! Марш!» «Даешь на старт! Даешь марш!» — радостно завопил Ленчик. Легко оторвал Миру от пола, понес на койку, бережно положил. «Дверь закрой!» — велела она сквозь зубы, сдирая через голову блузку и лифчик. Хрустнул ключ. Ленчик в два скачка вернулся к кровати, помог избавиться от остальной одежды. Мира потянула его на себя, обхватила крепкие бедра ногами, запрокинула голову. «Хорошо. А сейчас будет вообще отлично. Права, товарищ Калантай. Или кто там придумал про стакан воды? Пить, пить. Залпом. До дна».